Глава 25. В целом зима в новом мире оказалась не такой суровой, как мне представлялось из рассказов соплеменников. Если уйти дальше в светлый лес, то жить можно. А вот нам, речным обитателям, пришлось сложновато. Даже при температуре минус 10 ощущалось, как будто все минус 25. Из-за влажности холод пробирал до мозга костей. То же самое ощущали и иные племена орков. Близость к берегу Сальваны налагала свои неприятные моменты. Но уйти далеко от обережных огней и так нужной всем воды непозволительно, поэтому терпели, тепло одевались и выживали. Все три долгих зимних месяца я училась, правда с перерывами, поскольку домашних дел тоже хватало. Отлынивать мне не позволяла совесть. Поэтому я плела циновки, чинила одежду, помогала дядюшке Ансгару с нанесением рун на готовые амулеты из сейки. Ходила в лес ставить силки на прыгунов. Даже рыбачила. Сальвана ни на миг не сковывалась льдом, продолжая бурно течь по протаренному пути, оберегая земли и покой других народов от нежити и иной гадости, обитавшей по нашу сторону. Райла согласилась выйти замуж за Ансгара, но свадьбу отложили до весны. Из практических соображений. И дом можно будет отдельный поставить и сходить на славную охоту за свежим мясом. На острове, несмотря на влажный холод, никто так и не заболел. Пару раз сопливили взрослые, но на этом все и заканчивалось. А вот на основной земле орки болели достаточно часто. И если бы не гутрун и волшебные травки, то не избежать бы им осложнений. Вывод из всего этого был однозначный. Камень души работал. Это радовало. Особенно Ансгара. Он переживал, что мог недопонять написанное в свитке и совершил какую-нибудь ошибку. Полушубок, сшитый для меня мамой, получился очень теплым, но некрасивым, поскольку был вывернут мехом вовнутрь. Но выбирать не приходилось. Я бы могла обшить кожу материей, но это было бы непрактично и эгоистично. Те несколько рулонов ткани неплохого качества, что привез Стейн, решили оставить для изготовления одежды всем женщинам и мужчинам селения. Шмыгнув носом, поправила шапку и снова взялась за весла. Радовало, что до заветной весны оставалось всего 2 недели. Как же мне хотелось скинуть все эти шкуры и разуться. Привыкла ходить босиком и чувствовать энергию земли. Сейчас же такое провернуть было невозможно, мешал толстый слой снега. Все эти мысли лениво текли, отвлекая от монотонной работы. На дне лодки лежали тушки местных зубастых зайцев. Позади остался причал, сделанный сильными орками за несколько дней, еще в первом месяце зимы. Вот что значит правильные установки и верное направление энергии. А также у нас уже были целых 3 долбленки. Небольшие, но 2-3 человека вполне уместятся. В одной из них я сейчас и плыла. Мысли плавно перетекли с настоящего на мое попаданство. Надо же, я здесь не так и давно, а уже привыкла к грубой пище, к отсутствию элементарных удобств, в том числе и привычного нижнего белья. Забила на уход за собой и даже перестала мечтать о любимом шоколаде. Правда, нет-нет, но возникало острое желание хотя бы подышать ароматами какао, которое я давила в зародыше. Но во всем этом мраке было светлое звено, небольшой домик из сруба, баня. Убедить ее поставить не составило особого труда. Ее возвели на большой земле. И теперь раз в неделю можно было попариться и дать организму возможность подышать, опорам раскрыться. В первое время соплеменники смотрели на меня и маму круглыми от шока глазами. Самыми смелыми оказались те, кто пришел вместе с нами на эти земли. Даже Шасиир, хмурясь и морщась, проследовал за Ансгаром в горячий туман помещения. А уж как он оттуда вылетел, с выпученными глазами и широко раскрытым ртом, нам в красках рассказали смеющиеся Стейн и Бьорн. Но в целом шаману понравилось. Он даже похвалился, что кости стали меньше ныть, и энергии в его дряхлом теле чуточку прибавилось. Не уверена, что другие орки так спокойно бы приняли что-то новое, но именно мои были открыты экспериментом, потому что уже знали, новое – это классно. А еще дурной пример заразителен. Теплая пора настала, как всегда, после отчаянной борьбы зимы, не желавшей уступать завоеванные территории. Разгневанная снежная королева насылала на земли орков вьюги и метели, град и ураганы. Все эти дни мы сидели в своих домах, боясь высунуть нос. Ветер, бушующий с отчаянной свирепостью, мог подхватить и унести в неведомые дали. Между трех домов и до дерева рядом с погребом натянули крепкую веревку. Когда возникала нужда, мы передвигались, исключительно держась за канаты. Как выжили наши соплеменники на берегу? Благодаря обережным огням. Волшебные сосуды не пропускали сильные порывы в свой зачарованный круг, подтверждая в который раз, что их не просто так назвали обережными. Но все имеет свойство заканчиваться, уступая дорогу чему-то другому, новому и неизведанному. Весна пришла, когда мы устали ее ждать. Просто однажды утром, распахнув глаза, я не услышала воя ветра, зато увидела, как в маленькую щелку между окном бойницы и шкурой-занавеской пробился лучик-проказник и лизнул мою руку, дразня теплом и лаской. Наспех накинув шубку, выскочила наружу. И действительно, снег блестел, в воздухе разлилось ощутимое тепло, и пели птицы, радостно галдя и перебивая друг друга. «Вот и славно!» Ко мне подошла Гутрун, скинувшая свой знавший лучшие времена шерстяной платок. Белые волосы серебрились, морщинистое лицо чуть разгладилось. «А то запасы мяса почти подошли к концу, пора бы и на охоту сходить». Согласно кивнув, обернулась к Райле, вышедшей сразу же за мной. «Зима ушла!» — радостно сказала мама. «Напоследок, громко хлопнув дверью!» — хмыкнула я. «А то ж!» — усмехнулась Гутрун, продемонстрировав на удивление крепкие зубы. «Пора ей, негоднице, убраться во свояси. В этот раз что-то подзадержалось, стужа!» Старушка, как обычно, начала ворчать, перескакивая с темы на тему. А я увидела, как к нам идет дядька Ансгар. В руке вождь сжимал увесистый мешочек. «Держи!» – протянул он мне свою поклажу. «Все, что ты просила, сделал». Развязав веревку на горловине, вынула на свет деревянные амулеты продолговатой и округлой формы с нанесенными на них магическими символами. Радостно гикнув, вбежала в дом, взяла плоскую тарелку и высыпала на нее все, что было в тюке. Бусы из сейки с вырезанными в нужном порядке рунами, браслеты с камушками поменьше и практически идеально круглой формы, серьги и даже парочка массивных колец. «Моя прелесть!» — вспомнив избитую фразочку, прошептала я. Ненадолго задумалась, вспоминая строчки из книги, и выходило, что сегодняшняя ночь идеальна для привязки большинства из новых артефактов к себе родимой. Придется окропить их своей кровью. Зато служить они будут только мне. Спрятав все обратно, убрала мешочек в личную корзину. Никто их тут не тронет. На острове не было чужаков. Все свои. А своим нужно уметь доверять. Весенние дни радовали солнцем и теплом. Снег споро сходил, задерживаясь лишь под тенью деревьев и в глубоких оврагах. Мужчины, не откладывая в дальний ящик, отправились в долину на охоту. Моя помощь им не нужна была. Троих берсерков хватало с лихвой. Но я все равно села им на хвост, не желая чистить территорию вокруг поселения от прошлогодней запревшей листвы и другого мусора. Эх, пора приключений возвращается. Как же я соскучилась! Заметив мечтательное выражение на моем лице, Стейн, громко хохотнув, изрек: «Ты в академию столичную поедешь?» «Конечно!» – кивнула я, немного удивленная вопросом. Все знали о моих планах, и Стейн в том числе. «А ты подумала, в чем туда отправишься?» И насмешливо окинул мой наряд с ног до головы. «Вот гад!» – скрипнув зубами, недовольно буркнула. «Куплю! Не стоит так за меня волноваться!» «Ну-ну! Я ведь почти всю жизнь прожил среди людей и эльфов! Будь готова, что все твои наряды, даже вновь пошитые, вызовут у них злорадный смех и шепотки за спиной. Если Стейн хотел меня поддеть, то у него это прекрасно получилось. Я ведь и не думала о чем-то подобном, никогда не была модницей. А озвученная парнем проблема действительно оказалась важной. По одежке встречают, в каком бы ты мире ни находился. Сможешь подсказать, какие сейчас наряды в моде?» Сцепив зубы, спросила я. «Я ведь не портной, платье и платья, только не такие страшные, что носишь ты», простодушно развел ручищами орк. «Ладно», тряхнув головой, задумалась. Тем же вечером поделилась возникшей проблемой с мамой. Она, улыбаясь, ответила. «Дочка, я ведь жила в людских городах. Правда, давно это было, но все же не думаю, что мода так уж сильно с тех пор поменялась». «Действительно, и как я могла забыть? Ведь Райла не отсюда». Чуть успокоившись, выдохнула облегченно. «Нашелся тот, кто сможет помочь советам».